17-й год по летоисчислению Нового Мира. Порто-Франко. Мы добрались до города во второй половине дня, когда обедать уже глупо, а ужинать еще рано. На въезде в Порто-Франко, сразу за вторым блокпостом, колонна остановилась. Поднятую колесами пыль снесло прямо на пулеметное гнездо, сложное из мешков с песком. Представляю, как сейчас ругаются бойцы. Нелегко здесь приходится ребятам. На зубах вечно скрипит песок, а тело в конце дежурства просто зудит от пыли. Пошипев для порядка, ожила рация. Начальник охраны сначала устало выругался, а потом поблагодарил всех за компанию и пожелал удачи. Несколько джипов свернули в сторону, где на побережье виднелся новый жилой квартал. Два тяжелых грузовика, рявкнув на прощание клаксонами, повернули к терминалу. Олег и Оксана попрощались и потребовали их навестить, как только закончу с делами. Если быть точным, то приглашала Оксана, на мой взгляд, даже слишком настойчиво. Олег топтался рядом и молча кивал. Я вежливо пообещал заглянуть на чашку чаю, а потом сел в машину и уехал. Итак, Порто-Франко. Давно я здесь не был, года 3, не меньше. Надо заметить, что город стремительно разрастался. Появилось несколько жилых кварталов на побережье. Кстати, их неплохо охраняют. Мало того, что с забором отгородились, так еще и две вышки на территории поставили. У ворот дежурят два охранника в непонятной форме. Нет, это не служащие ордена. Наемники. Я доехал до первой перекрестка и повернул на улицу, которая вела к порту. Вот черти. Даже здесь новые дома появились. Раньше было поспокойнее. Нет, этот город не для меня. Здесь слишком тесно и многолюдно. Тормознул у ближайшего магазинчика. На небольшом прилавке, выставленном на улице, лежала разнообразная, но уже увядшая зелень. Какая-то полная женщина в обтягивающем трико копалась в этих развалинах. Она подозрительно покосилась на меня и даже подвинулась в сторону, чтобы я ненароком не задел ее своей пыльной и провонявшей потом одеждой. Кстати, от нее тоже не фиалками пахло. Женский пот резче. В холодильнике стройными рядами стояли бутылки с пивом. Я даже облизнулся. Хорошо бы сейчас завалиться где-нибудь в тени и расслабиться. Увы, но не выйдет. Заявиться к заказчице с легким алкогольным амбре – это непозволительная роскошь. Пиво, как говорил один книжный персонаж, хорошо пить вечером, если собираешься прогуляться по улицам и поглазеть на девушек. Поэтому я купил кофе в тонком бумажном стаканчике, блок сигарет и вернулся к машине. Закурил, попробовал кофе и даже выругался. Ну их к дьяволу. Я даже сплюнул от омерзения. Пить такую гадость меня даже в пустыне не заставит. Кофе отправился в мусорный бак. Женщина, которая продолжала копаться в овощах, смерила меня презрительным взглядом и поморщилась. Я мысленно послал ее к черту. Во-первых, надо найти какую-нибудь гостиницу поближе к дому Маргарет, чтобы не колесить по городу впустую. Во-вторых, надо умыться и привести себя в порядок после дороги. Идти в гости к женщине, пусть и клиентке, когда на тебе толстый слой пыли, не самая лучшая идея. В-третьих, надо прокатиться по городу, привыкнуть к новым улицам и осмотреться. За последние несколько лет Порто-Франко превратился в настоящий город. Пусть и не самый крупный в новом мире, но это уже не та деревня, из которой мы уходили в экспедицию с Джеком Чамберсом. Нет, я не поехал в район, где некогда размещался ангар под номером 39. Почему? Никогда не возвращайтесь в те места, где вам было хорошо и уютно. Эти места остались в прошлом, и не надо ворошить свои воспоминания. Тем более, что этого ангара давно уже нет. На его месте выстроили какое-нибудь административное здание, магазин или жилой дом. Оно мне надо? Сидеть в машине и рассматривать то, что не имеет ничего общего с моей жизнью. Вот именно, что не надо. Спустя 2 часа я снял номер в гостинице. Унылый хозяин, похожий на старого моржа, молча взял деньги и подождал, пока распишусь в книге для гостей. Потом он вздохнул, выдал ключи и показал пальцем в сторону лестницы. Вздохнул еще раз и уткнулся в книгу. «Приветливый хозяин, ничего не скажешь, просто сама любезность». Я подхватил сумку и отправился наверх. Номер? Обычный номер для таких гостиниц. Кровать, 2 тумбочки и облезлый ковер на полу. Небольшой платяной шкаф и оружейный сейф с торчащим в замочной скважине ключом. Принял душ, побрился и переоделся. Провел рукой по загорелому лицу, подмигнул отражению в зеркале и отправился в гости к мадам О'Рейли. Дом, адрес которого она мне оставила, нашел не сразу. Каюсь, заплутал немного в этих лабиринтах из узких улочек. Многие улицы получили названия, о которых я даже не слышал. Несколько раз пришлось останавливаться и спрашивать дорогу у прохожих. И все-таки не отпускает прошлое. Раздели меня, дьявол. Дом мадам Маргарет оказался неподалеку от одного хорошо знакомого магазинчика. Мы штурмовали его с Полем и Эндрю Пратом. 20 лет назад в эту лавку влетели какие-то бандиты. Убили несколько человек, а других взяли в заложники. Так уж получилось, что мы с Нардином оказались неподалеку. И вот, пришлось наводить порядок. Веселое было время. Район с тех пор здорово изменился. Дома выглядят побогаче, да и охрана, как понимаю, здесь частый гость. Рядом с магазином стоял армейский джип, украшенный знаком ордена. Два молодых парня в камуфляжной форме лениво развалились на сиденьях и откровенно скучали. На веранде магазина неторопливо топтался хозяин. Он лениво махал метлой, сметая на улицу красноватый песок. Заметив меня, мужчина поднял голову, окинул равнодушным взглядом и вернулся к своему вечному занятию. Да, тот самый француз, хозяин этой лавки, только посидевший и постаревший. Ну и лысина стала больше. Интересно, а он еще торгует вином из Франции? Я бы прикупил пару бутылочек. Дом мадам О'Рейли стоял неподалеку. Трехэтажный особняк. Краска местами облупилась и свисала грязными лохмотьями. Что-то не похож этот дом на жилище вдовы О'Рейли. Совсем не похож. Здание огорожено невысоким забором, некогда выкрашенным в белый цвет. Не самая лучшая идея для здешнего климата. Из саванны часто приносит пыль, которая покрывает дома красноватым налетом. Я поднялся по трем забежным ступеням и нажал блестящую кнопку звонка. Звонок как-то обреченно звякнул и затих. Через несколько секунд дверь открылась. Передо мной стояла симпатичная негритянка в строгом сером платье с белым передником. Если быть точным, то мулатка. Эдакая пышечка с жутко аппетитной фигуркой. Кожа – кофе с молоком, глаза – как две вишни и кокетливые ямочки на щеках. «Добрый вечер, миссис. Мне нужна Маргарет О'Рейли». «Как вас представить?» Судя по ее милому говору, она из Южных Штатов. «Карим Шая». «Проходите, мистер Шая». Женщина посторонилась, пропуская меня в дом. «Вот сюда, пожалуйста. Миссис О'Рейли сейчас выйдет». «Благодарю вас». Неподалеку от входа на диване сидел телохранитель и листал иллюстрированный журнал. Судя по описанию, тот самый мальчик, с которым Маргарет приезжала в Кадис. Да, понимаю восторги моей попутчицы Оксаны и плохо скрываемую ревность Олега. Самец, что и говорить, породистый, самоуверенный и слегка глупый, сидит, забросив ногу на ногу. А это плохо для кровообращения, тем более у телохранителя. По виду эдакий племенной бычок с широкими плечами и маленьким мозгом. Хотя, может, я и ошибаюсь. Под пиджаком виднеется наплечная кобура. Еще один минус. Из поясной оружие быстрее извлекается, и нет угрозы, что тебя заблокируют, когда за пушкой полезешь. Парень поймал мой оценивающий взгляд и недовольно оскалился. «Скалься, скалься, я с тобой водку пить не собираюсь». Осмотрел интерьер гостиной. «Думаю, вы не раз бывали в таких домах, и описывать обстановку нет никакой необходимости. Дорогие безделушки, несколько картин и дорогая мебель. Уже изрядно потертая, но дорогая. На полках несколько фотографий в деревянных рамках, две изящные статуэтки. Если не ошибаюсь, танагерские». Спустя несколько минут послышались шаги, и ко мне вышла мадам Маргарет. «Эх, дьявол, не будь она моей клиенткой!» Мулатка подала нам кофе и ушла, плотно закрыв за собой дверь. Кофе казался крепким и, на удивление, вкусным. «Я приготовила для вас бумаги, о которых мы говорили в Кадизе». Мадам Маргарет протянула мне пухлую папку и бросила взгляд в окно. «Все, которые смогла достать». «Благодарю вас», — кивнул я. «Вы просто идеальная клиентка. Это редкость». «Что-нибудь еще?» «Нет, для начала мне хватит». «Хорошо. Когда вы начнете работать?» «Уже начал», — улыбнулся я. В ответ она кивнула и опять посмотрела в окно. Несколько секунд женщина молчала, теребя на свой платок. Затем сказала. «Да, конечно, я все понимаю». «Извините, быть может, я лезу не в свое дело, но вы чем-то сильно расстроены. Или мне показалось? Вас что-то тревожит? Понимаю, что вас сильно расстроило это письмо и...» «Не обращайте внимания, мистер Шая. Это нервы, просто нервы». «Вы уверены?» – мягко уточнил я. «Дело в том, что...» – она опять замялась. «Погибла моя собака». «Ваша собака?» – переспросил я. «Да, мы нашли Джерри на заднем дворе. Его укусила какая-то ползучая гадина». «Когда это случилось?» «Позавчера вечером». «Большая собака?» «Немецкая овчарка. Ей было лет 5. Подарок моего мужа. Он подарил собаку, когда... Синтия пропала. Чтобы мне было не так тоскливо». «Как я понимаю, щенок из служебного питомника ордена?» «Да», — кивнула Маргарет. «Джерри был очень хорошо выдрессирован». «Скажите, а эти документы?» — я показал на папку. «Они всегда были в вашем доме?» «Нет, я держала их в банковской ячейке». Она запнулась, сделала паузу и пояснила. «В банковской ячейке, которая была открыта на имя моей служанки». «Очень разумное решение. И вы взяли их вчера вечером. Ждала вас. И вот...» Подумала, что лучше держать их под рукой. «Скажите, мадам Маргарет, а кто еще знал про эти документы?» «Один из сотрудников ордена, который и помог их взять из служебного архива». «Это ваш старый знакомый?» «Друг моего покойного мужа», — ответила Маргарет. «Один из самых близких друзей». «Это, как я понимаю, копии?» «Нет», — она покачала головой. «Оригиналы. Мой друг сказал, что у них что-то случилось с копировальным аппаратом, и отдал оригиналы. Пояснил, что дело все равно закрыто, и не будет большого греха, если они окажутся у меня. Не попроси эти бумаги, их сожгли бы в печке». «Скажите, а где нашли вашего погибшего пса?» «На заднем дворе, у самой ограды». «Вы мне не покажете это место?» «Сейчас?» – удивленно спросила она. «Почему бы и нет?» «Да, конечно. Только возьму жакет. К вечеру становится прохладно». «Я никуда не тороплюсь». Мы вышли из дома и пошли по дорожке. Участок был не таким уж и маленьким, по сравнению с обычными участками в Порто-Франко. От задних дверей до забора около 100 метров. На заднем дворе размещалась двухэтажная хозяйственная постройка с гаражом, небольшая беседка и даже маленький бассейн. Да, красиво жить не запретишь. Мне показалось, что раньше участок был больше размерами. Почему? Непропорционально узкий. Сдается, что мадам О'Рейли продала половину своей территории. Кажется, я не ошибся. Забор между соседними участками слишком свежий, на нем даже краска не облезла. Женщина подвела меня к ограде и показала место, где был найден ее бедный пес Джерри. Я присел на корточки и провел рукой по траве. Ее недавно стригли, 2, а может 3 дня назад. Повернулся к Маргарет и хотел что-то спросить, но не успел. Что-то ударило меня в спину и бросило ее лицом прямо в доски забора. Уже теряя сознание, услышал жуткий грохот взрыва и треск. А потом наступила темнота. Сознание вернулось резко, словно кто-то нажал переключатель. По глазам ударил узкий луч фонарика. Чиркнул и ушел в сторону, оставив перед глазами красные пятна. Через несколько секунд они поблекли, и я увидел потолок фургона. На его рифленой поверхности плясали разноцветные сполохи проблесковых маячков. Кто-то невидимый поднес к моему носу ватку с нашатырем. «Какого дьявола?» – прохрипел я и шевельнул рукой, чтобы оттолкнуть эту вонючую гадость. Было больно, но в пределах нормы. Бывало и похуже. В голове стоял звон, но и это неудивительно. Это уже 3-я контузия. Или 4-я, не помню. «Он очнулся!» Голос звучал глухо и слегка растянуто, будто пробиваясь сквозь толстый слой ваты. Перед моими глазами мелькнуло расплывчатое пятно, а потом появилась женская ручка, и я умудрился навести резкость. «Мистер, вы меня слышите? Сколько пальцев я вам показываю?» «Какая разница?» Я скорее догадался, о чем она меня спрашивает. «Главное, что вы не замужем. У вас кольца нет». «Раз шутит, значит, будет жить», — забубнил мужской голос. «Давай его в госпиталь». Я попытался подняться, но удержали. «Со мной была женщина. Что с ней?» «Не переживайте, она жива. У нее легкие травмы. Лежите спокойно». «Ну, если вы меня поцелуете, то, пожалуй, согласен прилечь». «Ха-ха, размечтался, чтобы она тебя поцеловала», — захохотал мужской голос. «Иди в задницу, приятель!» Звуки начали куда-то исчезать, и я опять отрубился. Нас поместили в правом крыле орденского госпиталя. На следующее утро я проснулся и, надо заметить, неплохо себя чувствовал. По крайней мере, не выворачивало наизнанку, как это бывает после контузий. Даже голова не болела. Только гудело, как большой и слегка испорченный трансформатор, чтобы не расслаблялся. Не успел подняться, как в палату вошла медицинская сестра, весьма почтенного возраста. Она напоминала одну вредную старуху из моей прошлой жизни. Судя по ее снулому виду и костлявой фигуре, характер у нее склочный, а жизнь унылая и серая. Могу поспорить, что у нее дома много цветов в горшках и несколько наглых кошек. И стопка любовных романов с цветными обложками, на которых изображены влюбленные парочки. «Вы мистер Карим Шая, не так ли?» Она выдавила дежурную улыбку. «Доброе утро!» «Утро добрым не бывает!» Я поморщился и обвел взглядом палату. «Где моя одежда?» «Господи Иисусе, о какой одежде вы говорите?» Медсестра недовольно поджала губы и скрестила руки на бюсте. Если быть точным, это она думала, что бюст находится именно там. На самом деле его вообще не существовало. «Я говорю о моей одежде, в которой меня привезли в эту богадельню!» «Вам нельзя вставать, ни в коем случае!» «Мадам, я уже старый и свой организм знаю гораздо лучше, чем ваши клестирные трубки с дипломами коновалов!» Кряхтя и ругаясь, поднялся и сел на краю койки. «Пойдите и принесите мою одежду, или скажите, куда вы ее отправили, черт бы вас побрал!» «Вам надо сделать прописанные врачом инъекции!» «В задницу ваши инъекции! Где врач?» Он сейчас придет и все вам расскажет». Она поджала губы, намазанные помадой жуткого ядовитого оттенка, повернулась и вышла. «Вот дура!» Я посмотрел на распашонку, в которой меня одели, как новорожденного младенца, и выругался. «Хоть бы халат принесла, кошелка старая!» «Что здесь происходит?» Дверь распахнулась, и в палату стремительно вошел доктор в белоснежном халате. На его мощной, как у борца шеи, болтался фонендоскоп. «Ограбление века! Украли одежду и тапочки, ну и пистолет в придачу! Все, что нажито непосильным трудом, все украли!» «Хм, узнаю, Карима Шая! Ты не меняешься, старина! Такой же бузатер, как и прежде!» «Мы с вами знакомы?» Я зажмурил один глаз и посмотрел на доктора. «Ну да, конечно! И как я сразу не догадался, что это будешь ты?» «Заигрываешь с врачихой из мобильной бригады и пугаешь моих медсестер. Можно подумать, что я попросил ее раздеться и исполнить для меня стриптиз. Даже в мыслях такого не было». Доктор долго меня щупал, заглядывал в глаза и вообще делал вид, что работает. Я тоже не стал валять дурака и сделал вид, что ему поверил. Потом он сделал два шага назад и что-то прошептал. «Не будь идиотом, Шарль!» – сморщился я. «Ты же знаешь, что я ни черта не слышу!» «Я утверждаю, что все в порядке», – рассудительно заметил доктор. «Мне нужна бутылка водки, и контузия пройдет сама собой. Можно без закуски. Если нет водки, то подойдет чистый медицинский спирт». «Хороший способ. У русских лечиться научился». «Нет, у одного рыжего британца. Офицера, мать его так, ее королевского величества». «Он пьет спирт?» – удивился доктор. «Он пьет все, что горит». «Может, это и помогло бы, но не здесь и не сейчас. В общем, слух вернется через пару дней». «Я в курсе, когда он вернется. Мне больше интересует, когда вернется моя одежда». «Еще не скоро. Полежишь недельку, проведем сеанс лечения, седативные препараты поколем. А я тебя понаблюдаю», — он хохотнул, «по старой памяти». «Шарль, иди в задницу со своими препаратами и медсестрами. Где Маргарет О'Рейли?» «Не переживай, с ней все в порядке. Ведет себя так же, как и ты. Раздражительно, без меры. И оглохла на одно ухо. Но у нее это первая контузия. А у тебя какая? Если мне не изменяет память, то далеко не первая. С этим, моншер ами, шутки плохи. Никогда не знаешь, с чем может обернуться». «Я их что, считаю? Одежда где?» «Карим, Шарль, не трахай мне мозги. Мне нужна одежда. И еще...» «Что?» «Когда меня приложило, у меня в руках была папка. Где она?» «Понятия не имею. Никакой папки при тебе не было». «Вот дьявольщина!» «Надо спросить у ребят из мобильной бригады. Может, у них завалялось». «Будь другом, спроси». «Это так важно?» – спросил Вернер и удивленно дернул бровью. «Очень. Ты даже не представляешь себе, насколько важно». «Ладно, лежи, поищем твою папку». «Мне надо поговорить с Маргарет». «Извини, но нельзя. У нее был парень из ордена. Выставил у дверей охрану, и посетителей к ней не пускают. Кстати, к тебе тоже». «Вот дерьмо! Час от часу не легче!» «Этот парень обещал зайти немного позже, чтобы поговорить с тобой. Я сказал, что ты очнешься не раньше полудня». «А сколько сейчас времени?» «У тебя есть 2 часа». «Чтобы найти одежду и исчезнуть отсюда?» «Нет, чтобы придумать, что ты будешь говорить дознавателю». «Все, что угодно, но только неправду». Я поморщился. «Хм, разумно. По крайней мере, мадам Маргарет сказала то же самое. Она тебя наняла как ювелира, чтобы оценить некоторые семейные реликвии, которые достались ей от мужа. Так она и просила тебе передать». «Бред какой-то!» «Бред», — согласился Шарль. «Но мы с Маргарет знакомы не первый год. Верю ее словам больше, чем дознавателю из ордена, который неизвестно, о чем думает. Так что ложись в койку и изображай паиньку. И не груби медсестре». «Иначе?» «Поставлю тебе клизму. 10 литров. Устроит?» «Пистолет хотя бы верни, злыдень!» «Не положено». Он усмехнулся и вышел, так же стремительно, как и появился. Только края халата разлетелись в разные стороны, как белоснежные крылья.